Таким образом, на Сахалине перевод в поселки совсем не служит облегчением участи. Каторжницам, получающим от казны пай, живется легче, чем поселкам. И чем дольше срок каторги, тем лучше для женщины. А если она бессрочная, то это значит, что она обеспечена куском хлеба бессрочно. Крестьянские права поселка получает обыкновенно на льготных основаниях через 6 лет. Женщин свободного состояния, добровольно пришедших за мужьями, в настоящее время в колонии больше, чем каторжных женщин. А ко всему числу ссыльных женщин они относятся как 2 к 3. Я записал 697 женщин свободного состояния. Каторжных женщин, поселок и крестьянок было 1041. Значит, свободные в колонии составляют 40% всего наличного состава взрослых женщин. Примечание. В первые 10 лет с начала морской перевозки с 1879 по 1889 год на пароходах добровольного флота было перевезено каторжных мужчин и женщин 8430 и добровольно следовавших за ними членов их семейства 1146. Покидать родину и идти в ссылку за преступными мужьями побуждают женщин разнообразные причины. Одни идут из любви и жалости, другие – из крепкого убеждения, что разлучить мужа и жену может один только Бог. Третьи бегут из дому от стыда. В темной деревенской среде позор мужей все еще падает на жен. Когда, например, жена осужденного полощет в реке белье, то другие бабы обзывают ее каторжанкой. Четвертые завлекаются на Сахалин мужьями, как в ловушку, путем обмана. Еще в трюме парохода многие арестанты пишут домой, что на Сахалине и тепло, и земли много, и хлеб дешевый, и начальство доброе. Из тюрьмы они пишут то же самое, иногда по нескольку лет придумывая все новые соблазны. И расчет их на темноту и легковерие жен, как показали факты, часто оправдывается. Примечание. Один арестант в письме хвалится даже, что у него есть иностранная серебряная монета. Тон подобных писем жизнерадостный, игривый. Наконец, пятые идут потому, что все еще продолжают находиться под сильным нравственным влиянием мужей. Такие, быть может, сами принимали участие в преступлении или пользовались плодами его и не попали под суд только случайно, по недостатку улик. Наиболее частые две первые причины – сострадание и жалость до самопожертвования и непоколебимая сила убеждения. Среди жен, добровольно пришедших за мужьями, кроме русских, есть также татарки, еврейки, цыганки, польки и немки. Примечание. Случается, что за женами приходят в ссылку мужья. На Сахалине таких мужей только 3 – отставные солдаты Андрей Найдуш и Андрей Ганин в Александровске и крестьянин Жигулин в Дербинском. Последний, пришедший за женой и детьми, старик, разыгрывает из себя чудака, похож на пьяного и служит посмешищем для всей улицы. Один немец-старик пришел с женой к сыну Готлибу. Он ни слова не говорит по-русски. Я спросил его, между прочим, сколько ему лет. «Я родился в 1832 году», — сказал он по-немецки. Потом написал на столе мелом «1890» и вычел «1832». С одним каторжным, бывшим купцом, приехал его приказчик, который, впрочем, пожил в Александровске только месяц и вернулся в Россию. По 264 статье Устава о ссыльных мужья-евреи не могут следовать в ссылку за своими осужденными женами, и последним предоставляется брать с собой лишь грудных детей, и то не иначе, как с согласия мужей. Когда женщины свободного состояния прибывают на Сахалин, то их встречают здесь не особенно приветливо. Вот характерный эпизод. 19 октября 1889 года на пароходе добровольного флота «Владивосток» прибыло в Александровск 300 женщин свободного состояния, подростков и детей. Плыли они из Владивостока 3-4 суток на холоде, без горячей пищи, и среди них, как передавал мне доктор, было найдено 26 больных скарлатиной, оспой и корью. Пароход пришел поздно вечером. Командир, опасаясь, вероятно, дурной погоды, потребовал, чтобы приняли пассажиров и груз непременно ночью. Выгружались с 12 до 2 часов ночи. Женщин и детей заперли на пристани в катерном сарае и в амбаре, построенном для склада товаров, а больных в сарае, который приспособлен для карантинного содержания больных. Вещи пассажиров свалили в беспорядке в баржу. К утру прошел слух, что баржу ночью сорвало волнением и унесло в море. Поднялся плач. У одной женщины вместе с вещами пропало 300 рублей. Составили протокол и обвинили во всем бурю. Между тем, на другой же день стали находить в тюрьме у каторжных пропавшие вещи. Свободная женщина в первое время по прибытии на Сахалин имеет ошеломленный вид. Остров и каторжная обстановка поражают ее. Она с отчаянием говорит, что, едучи к мужу, не обманывала себя и ожидала только худого, но действительность оказалась страшнее всяких ожиданий. Едва она поговорила с теми женщинами, которые прибыли раньше ее, и поглядела на их житье-бытие, как у нее уже является уверенность, что она и дети ее погибли. Хотя до окончания срока осталось еще более 10-15 лет, она уже бредит о материке и слышать не хочет про здешнее хозяйство, которое кажется ей ничтожным, не стоящим внимания. Она плачет день и ночь с причитываниями, поминая своих покинутых родных, как усопших. А муж, сознавая свою великую вину перед ней, молчит угрюмо. Но, наконец, выйдя из себя, начинает бить ее и бронить за то, что она приехала сюда. Если свободная женщина приехала без денег или привезла их так мало, что хватило только на покупку избы, и если ей и мужу ничего не присылают из дому, то скоро наступает голод. Заработков нет, милостыню просить негде. И ей с детьми приходится кормиться той уже арестантской порцией, которую получает из тюрьмы ее муж-каторжник, и которой едва хватает на одного взрослого.